Жизнь и служение апостола Петра. Во время 3,5 лет публичного служения Господа Иисуса Христа апостол Петр с его первоначального призыва всегда искал, чтобы больше познать ум и волю Христа. Его импульсивный характер заставлял его делать много ошибок, говорить временами неблагоразумно, но Господь терпеливо поступал со своим служителем. Вначале Христос утвердил: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, Петрос, или камень». Господь видел в Симоне Петре человека духовной возможности, но его жизнь должна быть дисциплинированной. В этой характерной особенности мужчины и женщины сегодня часто узнают самих себя. Они любят Господа Иисуса Христа, они желают служить Ему, но они делают столько много ошибок. Терпеливо Дух Святой трудится в таких жизнях, чтобы преобразить их в образ Христа и чтобы сделать их способными стать духовно зрелыми, способными служителями Бога. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы замечаем, что Страстная неделя, то есть дни немедленно перед распятием, были полны посещениями города Иерусалима из Вифании. Приближалась Пасха, когда маленькая группа учеников будет участвовать в пасхальном празднике с их Господом и Учителем. Все 4 Евангелия дают информации относительно Пасхи, хотя все 4 Евангелия нужно изучать, если мы, как исследователи Слова Божия, желаем ясно понять все, что происходило. Евангелие от Матфея заявляет, что Господь поручил ученикам идти в город и сказать определенному хозяину дома: «У тебя совершу Пасху с учениками моими». Евангелие от Марка заявляет и посылает 2 учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним». Достигши дома, 2 ученика должны были сказать: «Где комната, в которой мы имеем есть Пасху с учениками моими?» Евангелие от Луки говорит о том же празднике Пасхи, информирует нас, что 2 ученика, посланные на миссию, чтобы приготовить комнату, были Петр и Иоанн. Мы узнаем из Евангелия от Луки 22 главы 8 стиха: «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: „Пойдите, приготовьте нам есть Пасху“». Затем мы обращаемся к Евангелию от Иоанна. Там мы не находим ссылки о послании учеников, но там представлена сцена, важная только для Евангелия от Иоанна, а именно умовение ног учеников блаженным Господом Иисусом. Мы читаем: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его». Под руководством Духа Святого писатели Священного Писания подчеркивали определенные аспекты времени, когда Господь встретился со своими учениками, воспоминании избавления Израиля из рабства в Египте, как записано в книге Исход, 12 главе. Эта памятная ночь избавления вспоминалась ежегодно всеми иудеями-израильтянами, как мы читаем: «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки». Это был воспоминательный праздник глубокого, богатого значения для всех израильтян. Иисус послал Петра и Иоанна сделать все приготовления, тогда как он и другие 10 учеников временно оставались там, где они были. Возможно, имеется значение в этом действии Господа. Дал ли он инструкции, не называя место, где они будут праздновать пасхальный праздник, потому что он знал о поступке Иуды, который, несомненно, в это время уже сделал контакт с первосвященниками и согласился предать Христа? Христос по своему предведению уже знал, что он будет предан в Гефсимании. Даже Петр и Иоанн не сознавали, когда они оставили Господа и группу учеников, где находился дом, в котором они должны праздновать праздник. Человек, несущий кувшин воды, которого они встретят, будет руководить ими. Петр и Иоанн опять сознавали, что их учитель и Господь точно знал, когда и где он будет действовать как путеводитель для них. Дом, в котором будут праздновать Пасху. Что мы знаем о нем? Писание сообщает нам, что комната, горница, будет приготовленная. И так точно два ученика, Петр и Иоанн, нашли ее. Очень интересно и важно, что слово «горница», употребленное в Евангелии от Марка 14 главе 14 стихе и в Евангелии от Луки 22 главе 11 стихе, то же самое слово, находящееся в Евангелии от Луки 2 главе 7 стихе, когда Иосиф и Мария пришли в Иерусалим для рождения Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Луки 2 главе 7 стихе сказано: «Потому что не было места в гостинице». Поэтому в гостиницу Петр и Иоанн были приведены человеком, несущим кувшин воды. Хозяин, несомненно, был последователем Господа Иисуса Христа, ибо он уже приготовил горницу, устланную и готовую для пасхального праздника. В обыкновенных обстоятельствах группы собирались в общей комнате, употребляя комнату, насколько позволяло место. Но Петру и Иоанну была показана горница, частная комната, приготовленная уже для пасхального праздника. Этот человек, очевидно, ученик Господа, ожидал его пришествия с учениками. Дух Божий так руководил этим человеком, что он сделал все приготовление. Казалось, что все необходимое для совершения праздника было готово. Действительно, как соответствует, что скромная гостиница в Вифлееме, в которой пришел Иосиф и Мария во время рождения Иисуса Христа, хотя не нашлось места в той гостинице, будет также скопирована скромной гостиницей, предоставляющей место для Господа и его учеников для последней вечери перед его распятием. Петр и Иоанн посмотрели, что уже было приготовлено для них. Они пошли и купили агнца, закололи его, соответственно закону, и тогда сделали окончательное приготовление для праздника. Гостиница в тот день была занятым местом с приготовлением в общей комнате для посетителей и гостей в Иерусалиме для пасхального праздника. Но наверху, в горнице, будет тихо. Заказанная комната для гостей, в которой он будет иметь свое последнее время общения со своими учениками. Поэтому слова Евангелия от Матфея, 26 главы, 18 стиха, важные. «Время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими». Во время его рождения не было места для него в гостинице в Вифлееме. В этой же гостинице хозяин предоставил полностью приготовленную комнату для его и его учеников. Импульсивный Петр и тихий Иоанн таким образом имели привилегию сделать необходимые приготовления для праздника. Доктор Эдершейм, знаменитый библейский богослов, дал нам описание сцены, когда ученики приготовлялись занять свои места вокруг стола. Две стороны и один конец стола были заняты ими, с одним концом свободным для служения. Иоанн занимал место рядом со Христом, с его правой стороны, смотря на сидящих на другой стороне стола. Это было так, потому что мы знаем, что Иоанн склонился на грудь Христа и шептал ему на ухо важный вопрос. Петр же, с другой стороны, сидел против Господа, как сказано, что подал знак Иоанну, чтобы Иоанн спросил Господа. Каким порядком сидели другие ученики или возлежали вокруг стола? поднялась дискуссия относительно положения и престижа. Возможно, было верно, что вопрос Иакова и Иоанна относительно почетных мест в Царстве Христовом все еще терзал умы других 10 учеников. Из Евангелия от Марка 10 главы 41 стиха мы узнаем, что ученики были очень недовольны на двоих. Самоповышение не является почтительным для Господа, несмотря на то, что мы все склонны стать жертвою к обольщению, величию и власти. Возможно даже, что когда они сами пришли к столу для пасхального праздника, некоторые из них искали место почести поближе ко Христу. Предполагают, что с другой стороны Христа занял место Иуда Искариот. Изменник даже в этот момент претендовал на положение. Иуда, наверное, был близким к Христу, ибо Иисус предложил ему обмакнувший кусок хлеба. Было ли это действие со стороны Христа достаточным, чтобы Иуда мог знать, что Господь уже знал о его злом умысле? Ибо Господь сказал, что делаешь, делай скорее. Иуда немедленно встал и оставил учеников. Аминь.